Глава 41. Ред. Джеки нет. И она уже не вернется, а тебя, если будешь стоять здесь по колено в воде, утащит за ней следом. С плеском, выскочив на твердую землю, Ред в кромешной тьме побежала по лавовой трубке к тому месту, где они вошли. Когда она оказалась на безопасном расстоянии, следовало перейти на шаг и идти осторожнее. Русалам до нее уже не добраться. Но ей было не до логики. Она ни за что не замедлит темп, даже если туннели останутся далеко позади, даже если она добежит до джунглей. Сознание уступило место рептильной части мозга, а та велела ей бежать, и Ред бежала, не задавая вопросов. Несколько раз она ударялась в стены, спотыкалась. Один раз упала и сильно ударилась коленкой, но тут же вскочила, чтобы бежать, бежать и бежать. Вдруг опора под ногами исчезла. Ред провалилась в шахту, одну из тех, что они тщательно обходили по пути туда. Эти шахты соединяли верхний ярус лавовых трубок с параллельным нижним. Она пролетела через бесконечную тьму в полном безмолвии. Удар о пол пещеры раздробил обе ноги. Она ударилась лицом о камень, проглотила половину зубов и потеряла сознание.